Глава 39. Ждать пришлось не слишком долго. Анита вышла из дома в невзрачном сером платье, больше подходящем для прислуги, нежели для хозяйки газетного бюро. Волосы ее, забранные кверху, практически целиком скрывала шляпка с вуалью. Буквально через пару минут подъехал наемный экипаж. Видимо, чародейка вызвала его посредством магического письма. Йохан, скрытый заклинанием невидимости, аккуратно встал на заднюю подножку кареты. Чувствовал он себя при этом крайне глупо, но знание было важнее. Экипаж, пропетляв по узким окраинным улицам Форсберга, наконец выехал на Липовую аллею. Здесь располагались бюро многих форсбергских крупных компаний, а также банки и юридические конторы. Анита сошла у дома с надписью «Душеприказчик». Внутри у Йохана все похолодело. Она что, завещание писать собралась? Дела настолько плохи. Он с трудом сдержался, чтобы не ринуться следом и не потребовать объяснений. Да и на каком основании он может что-то потребовать? Пока он даже не жених. Пока... Нет, это Йохан, если убедиться во взаимности своих чувств, намеревался непременно исправить. Семья, конечно, будет в шоке. Вероятно, Эрик отстранит его от должности и сошлет куда-нибудь на границу. Плевать, люди живут везде. Однако надо сперва разобраться с ерундой, которая здесь происходит. Зайти в кабинет незаметно Йохан поостерегся. В юридической конторе владелец, которой маг, наверняка стояли проявляющие заклинания, возможно, и сигнализация. Поэтому он просто стал прогуливаться вдоль улицы туда и обратно. Герцог хорошо понимал, что такие метания — лишь свидетельство его нервозности. Но когда ты под покровом невидимости, держать лицо не перед кем. Что же могло такого случиться? И почему Анита вела себя так отчужденно? Разве он уже не доказал неоднократно, что способен помочь? Прошло, наверное, не меньше часа, прежде чем девушка вышла из здания. Выглядела она совсем понуро, и даже вуаль не скрывала патологическую бледность. Может, Анита больна? Пронеслась у Йохана ужасная мысль. Он найдет лучших магов-целителей, они справятся. Чародейка зашагала по улице, но герцог не отправился следом. Он сбросил невидимость и зашел в контору. «Вам назначено?» С важным видом уточнила упрощенная копия Корделии в приемной. Герцог нетерпеливо махнул листком королевской грамоты и прошел в кабинет душеприказчика. Мужчина в возрасте, сидящий за столом, производил приятное впечатление, и Йохан решил все же не нарушать закон и не вламываться без спроса в его сознание. «Добрый день, мистер Бромберг». Вален протянул документ, удостоверяющий его полномочия, и сел в кресло. Душеприказчик тщательно с помощью лупы осмотрел бумагу, затем кивнул и вернул ее. «Чем могу быть полезен, ваша светлость?» «От вас только что вышла мисс Мелроуз. Я хочу знать суть ее визита. Полностью и до мелочей». Мужчина откинулся на спинку стула и окинул герцога внимательным взглядом. «Уверяю вас, посещение носило исключительно частный характер, никоим образом к государственным вопросам не относящийся». «Позвольте, я это уже сам буду решать», — с нажимом произнес Йохан, смотря душеприказчику прямо в глаза. «Конечно, после того, как предоставите официальный запрос». Тоже не отводя взгляд, спокойно ответил Бромберг. «И имейте в виду, если решите без санкции лезть мне в голову, у меня стоит отличный блок, и я непременно составлю жалобу». Йохан понял, что изначально выбрал неверную тактику. Душеприказчик оказался профессионалом и тайны своих клиентов будет оберегать как бультерьер. Если только... «Понимаете...» Смягчив голос и добавив в него доверительные интонации, продолжил герцог. «Мисс Мелроуз оказала большую помощь следствию, а я тут случайно узнал, что у нее проблемы. Я готов оказать ответную услугу, но мне нужно хотя бы понять, в чем их суть. Вы же сами одаренны, а значит, в состоянии проверить сейчас, что я не вру». Бромберг сложил у груди руки в замок и еще некоторое время пытливо смотрел на Валена. Потом, наконец, проговорил. «Ну, хорошо. Дайте слово чести, что сведения не пойдут дальше вас, и вред бедной девочке не будет причинен. Она и так уже за свою жизнь настрадалась». «Слово дворянина». Чересчур порывисто выпалил Йохан и, не сдержавшись, почему-то добавил. «Да я и не смог бы, так как связан магической клятвой». Глаза душеприказчика при этих словах стали размером с грецкие орехи, но он воздержался от вопросов и комментариев и просто сообщил факты. «Если мисс Мелроуз в ближайшие дни не найдет 500 000 йон, она потеряет и дом, и издательство». Теперь пришла очередь глубоко изумиться Йохану. «Когда она успела задолжать такую сумму? Да и на что она ей понадобилась бы?» «Сумма в 300 000 йон, судя по бумаге, которую предъявили мисс Мелроуз ростовщики, была взята чуть больше года назад ее бабушкой. Остальное — проценты. На что брала, у меня есть подозрение, но делиться домыслами непрофессионально». У герцога тоже возникли подозрения на что. Слишком уж совпадал переезд Аниты с датой долга. По всей вероятности, чтобы вытащить внучку из Садааха, пришлось задействовать не только легальные пути. В империи, несмотря на видимое согласие, не спешили давать разрешение своим гражданам на эмиграцию даже при воссоединении семьи. «А бумага точно подлинная?» «Насколько я могу судить, да. Магический скреп, во всяком случае, от скрепа мадам Мелроуз не отличается». «Однако очень хороший артефактор смог бы такую вещь скопировать?» Бромберг неопределенно пожал плечами. «Спасибо за помощь», — искренне поблагодарил герцог, поднимаясь. «А вы случайно не знаете, куда мисс Мелроуз отправилась сейчас?» «Я так думаю, что в банк. Вряд ли ей есть куда еще обратиться за такой суммой». Йохан с пониманием кивнул и поспешил наружу.